Глава 11. Часть добычи, взятой в городе, пришлось оставить на крохотном стабильном кластере, располагавшемся вблизи границы зоны деструктивных аномалий. Силёнок у стаи не хватило, чтобы за один раз дотащить, а все потому, что пришлось нагрузиться непредвиденной поклажей. Трэш, отведя большую стерву подальше от крутившихся возле дороги зараженных, вернулся на поле боя. Да не в одиночку, а всех созвав. Руками подручных он провернул то, что не в состоянии проделать самостоятельно. Собрал все гранаты, пулеметы, ленты и патроны к ним. Оба гранатомета, бронежилеты разной степени сохранности, каски и несколько автоматов. Найденный тепловизор пришлось оставить на обычном кластере. Он не переживет даже недолгое путешествие по черной земле. Была мысль прихватить радиостанцию и тоже держать ее на обычном кластере, прослушивая переговоры аборигенов. Однако единственная уцелевшая нуждалась в ремонте. Ее сильно повредило, так как запчастей к ней нет, а за пределами базы работать сложно, решил с ней не связываться. И без того загрузился неплохо. К великому сожалению, на поле боя нашлось далеко не все, на что можно рассчитывать, обыскивая такое перспективное место. Но у Трэша имелись мысли насчет того, где можно попытаться раздобыть недостающее. Жаль, конечно, что придется устраивать еще одну вылазку, подвергая себя риску, ну да ничего не поделаешь. Самое забавное заключалось в том, что он даже понятия не имел, какое сокровище заполучил. Вот уж недотепа так недотепа. Над всякими железками корпел почти пару суток, прежде чем, наконец, догадался внимательно осмотреть то, что следовало изучить в первую очередь. Всего лишь методичка для новичков. Тонкая мятая тетрадка с мелким текстом и неказистой графикой. Что из нее может почерпнуть тот, кто провел в этом мире далеко не один день? К тому же написано для людей, а трэша к ним трудно причислять. Вот и не приходило в голову, что в лаконично мелкой и бездарно оформленной брошюрке содержится не просто крупицы золота, а целые глыбы драгоценного металла. Да уж, болван эталонный. Стыдно признать, но Трэш даже не планировал забирать эти бумаги. Ему они потребовались только ради проверки стервы на вшивость, а потом случайно на глаза подвернулись, разбросанные по земле, на том месте, где состоялся долгий разговор с женщиной. Решил прихватить несколько памяток на случай, если опять подвернется новичок вроде Виктора. Не придется лишний раз разжевывать прописные истины. Истины оказались не такими уж и прописными. Неведомые составители, местами коряво, местами не вполне понятно, сумели в крохотный объем текста вместить прорву разнообразной информации. Здесь нашлось место даже космогоническим теориям или совсем уж пустым фантазиям на тему происхождения этого мира, которые они называли Стиксом или в повседневном обиходе Ульем. Некоторые откровенно забавные, некоторые перекликаются с предположениями научников, а в некоторых проступали зерна оригинальности, основанные на уникальном опыте, накопленном обществом аборигенов. В кое-что из этого даже хотелось поверить. Трэш ознакомился с общеупотребительной терминологией и теперь не будет выглядеть двоечником при разговоре с бывалым местным жителем. То есть не повторится история, имевшая место в самом начале диалога с большой стервой, когда некоторые словечки из ее лексикона вводили в ступор. В терминологии имелся особый раздел, посвященный классификации зараженных. Там приводилось как подробное, так и упрощенное, строго морфологическое, то есть учитывающее лишь внешние черты на разных стадиях изменения. Таким образом, Трэш узнал, что его первая и вторая руки относятся к низшим бегунам. Трое соударного пополнения — лотерейщики, а второй — кусач. Также перечислялись приблизительные данные о том, сколько времени и мясной пищи требуется мертвякам, чтобы переходить с уровня на уровень. Если они близки к истине, получается, чтобы развить всю стаю до состояния элиты, придется далеко не одно коровье стадо пропустить через их пищеварительные тракты, на что уйдут, если не годы, то прилично месяцев. Ну и, наконец, самое сладкое. Приводилась подробная классификация всего, что можно извлечь из споровых мешков зараженных. Для аборигенов этот аспект настолько важен, что экономить слова они здесь не стали. Даже на картинки не поскупились, хотя могли смело обойтись голыми описаниями без графики, ведь черно-белые рисунки напоминали скорее простейшие геометрические фигуры, чем то, что пытались изобразить. Первым делом упоминались спараны и рецепт напитка, изготовляемого из них. Здесь Трэш ничего нового не почерпнул, лишь отметил, что составителями методички ничего не упущено. Даже информация о ядовитости осадка приводилась, а ведь ему так ее не хватило в свое время. Затем почитал про горошины. Невзрачные светло-желтые образования шаровидной формы с зернистой поверхностью. Из них тоже изготавливали напиток по схожему рецепту, только вместо алкоголя использовался слабый раствор уксусной кислоты. Живчик он не заменял, но польза от такого зелья как бы не побольше будет. Оказывается, эта жидкость усиливала магические способности аборигенов. Исподволь, по чуть-чуть, и ее нельзя выпивать много за один раз. Понадобятся месяцы регулярного приема, чтобы добиться заметного эффекта. Подействует ли это средство на Трэша? У него есть только одна способность, к тому же сомнительная. Это он об умении скрываться от зрения аборигенов. Да и животные с птицами тоже плохо его замечают в состоянии неподвижности, подкрепленном желанием стать незаметным. Судя по вчерашним событиям, он в какой-то мере способен управлять своей маскировкой. Что, если раствор из горошин улучшит управляемость умением или подарит способность исчезать с глаз на минимальной дистанции, а может даже в движении, в общем, при любых условиях? Но самое интересное Трэш почерпнул из описания двух видов жемчуга. Такие образования встречались лишь в самых развитых зараженных. Аборигены ценят их выше всего. Неудивительно, ведь прием этих трофеев мог спровоцировать появление нового умения и значительно усилить старые. Потому местные все готовы за это добро отдать, несмотря на риск развития квазизаражения. Однажды в прошлой жизни Трэшу довелось подержать в руках такую жемчужину, и он даже принял ее, по глупости принял, по незнанию. Среди технического персонала ходило поверье, что такие штуки способны сделать тебя иммунным. Главное, принять сразу после того, как вдохнул зараженный воздух или заработал грязную рану. Вот и пытались их заполучить всеми способами, чтобы таскать с собой на выездах. Ему удалось обзавестись таким трофеем. При рутинном обслуживании очередного марка наткнулся на расстрелянную турелью тварь. В затылочном образовании много чего нашлось, включая одну жемчужину. И он, не зная, что это бесполезно, проглотил ее после того, как остался без маски. Неудивительно, что полковник Зелот, увидев это, рассмеялся. Он-то прекрасно знал, что его проштрафившийся подчиненный совершает глупость. Хотя, кто знает, возможно, прием столь сильного средства в сочетании с последующими событиями и стал причиной появления Трэша. Насколько он понимал, его случай, если не уникальный, то очень редкий. В брошюрке упоминался еще один трофей — белая жемчужина. Но эта тема, в отличие от прочих, совершенно не раскрывалась. Лаконично указывалось, что встречаются они не в зараженных, а в иных созданиях, очень редких и чрезвычайно опасных. Их боялись до такой степени, что в приличном обществе даже упоминать о таких тварях не позволяется. Похоже, авторы пособия состояли в этом самом приличном обществе, потому и не стали вдаваться в подобное описание. Что за белый жемчуг и что за создания, из которых его добывают? Трэш смутно припоминал байки, слышанные от разных болтунов. Некоторые любили рассказывать про мифических чудовищ, изредка приходящих из зон деструктивных аномалий. Всякие бывают, в том числе такие, которые способны в одно рыло вынести базу вроде Альфы. Но, разумеется, подобное всегда происходило где-то очень далеко, с чужими экспедиционными силами. Возможно, не все в тех байках было выдумкой. После подписания контракта сержанту Нэшу много чего еще пришлось подписать, в том числе одну странную бумагу с невразумительным текстом, инструкцию на случай встречи с существами, которые невозможно классифицировать. Если свести смысл к одному слову, то предписывалось всего одно простейшее действие — бежать. Нэш подписал ту бумагу без вопросов, а жаль. Сейчас любая кроха информации пригодится. Но это так, голая теория. Увы, ни черного, ни красного, ни белого жемчуга у Трэша нет, так что рассуждать о свойствах этих предметов он мог, а вот о практике даже думать нечего, пока что. Зато у него есть горошины, почти два десятка, и есть бутылка уксуса, прихваченная из магазина вместе со специями. Пригодилось. «Ну и как ощущения?» — спросил Трэш. Третий пес скривился. «Невкусно! Снова невкусно! А нет ли у первого чего-нибудь повкуснее?» «И все? Ничего больше не чувствуешь?» «Чувствую, что мне очень хочется газировки и вкусной еды!» «Отвали от меня, бочка бездонная!» Трэш уже четвертую порцию влил подопытного, а результатов ноль. Еще до этого он установил, что живец на зараженных действует приблизительно так же, как на него, то есть выступает мощнейшим стимулятором, действующим практически мгновенно. Значительно обостряется работа органов чувств, улучшается мышление, возрастает скорость передвижения и реакции, увеличивается физическая сила. Так что есть смысл поить стаю споровым раствором перед ответственными делами. А вот с горошинами пока что ничего не понятно. От них зараженным ни хуже, ни лучше не становится. Ноль эффекта. Размышляя над этим, Трэш вернулся к прерванному занятию — тренировке. Настоящей физической тренировке, которую он проводил при помощи самодельной штанги весом около 2,5 тонн. Это тоже эксперимент. Пытается понять, идут ли ему на пользу нагрузки или нет. Приступив к очередной серии приседаний, заодно полез в управление стаей. При напрягающих упражнениях заниматься этим сложнее, а это полезно для отработки навыка. Хотел было по порядку переключиться от первого до последнего подчиненного, но замер, узрев нечто необычное. 5 иконок выглядели туманными, как и прежде, а вот 6-я выдавала идеальную картинку с высочайшим разрешением. Трэш прекрасно видел то, что видит этот зараженный, до мельчайших деталей, а ведь такое возможно только если всецело сосредотачиваться на одном, и этот зараженный был псом под номером 3. Подключившись к нему, Трэш ощутил себя так, будто в самом себе копается. Идеальный контакт, плюс появилась возможность управлять незримой броней. У пса она пребывает в зачаточном состоянии, но все же имеется. Плюс получилось интуитивно понять, как замедлять процесс изменения тела. Последнее важно. Низовые зараженные постепенно развиваются, даже если кормить их одними костями. Да, они быстро, но все же меняются. Рано или поздно они станут непригодными для тонких работ, и придется искать других, заново к ним приспосабливаясь. Да, трэш привык именно к этим. Сменить их на других — это все равно, что поменять машину. Да, ездить на новой несложно, но чтобы она стала родной, понадобится некоторое время. Итак, с горохом вопрос прояснился. Оказалось, что он значительно улучшает управляемость членами стаи, неизвестно на какой срок. Это еще придется выяснить. И пока что неизвестным остается самое главное. Непонятно, что будет, если такой раствор примет трэш. Значит, придется снова идти в город. Это ближайшее место, где можно найти уксус. После опытов на третьем псе его почти не осталось. На базу трэш вернулся в глубокой темноте, притащив целый ящик уксуса. Заодно по пути подкинул мясо первому псу. Тот дежурил на крохотном стабильном кластере, располагавшемся в 1,5 километрах от границы зоны деструктивной аномалии. С его позиции в светлое время суток прекрасно просматривались куски утеплителя, развешанные по деревьям. Не удержавшись от соблазна, начал экспериментировать во мраке, который зрению элитника невеликая помеха. Не прошло и получаса, как трэш убедился, что раствор из горошин не только для него не ядовитый, а наоборот полезный. Внешне это никак не проявляется, но, начав копаться в себе, убедился, что с куда большей эффективностью, чем прежде, получается манипулировать защитой. Огонек маскирующего умения, похоже, слегка увеличился и тоже легче поддается управлению. Плюс едва заметные прежде нити, пронизывающие мышечную ткань, проявились поярче. Попробовав повторить приседания со штангой, трэш добавил вес и установил новый рекорд. Но не понял, виной тому физические тренировки или горошины. Ему еще экспериментировать и экспериментировать с этим. Завтра продолжит. Но проснувшись поутру, трэш понял, что запланированные эксперименты отменяются. Если и займется ими, то не сегодня. А все потому, что, забравшись в голову первого пса, он не увидел ни одного куска утеплителя. Да, деревья с виду такие же, как прежде. Стоят, где стояли, не придерешься. Однако среди зелени не просматривается ни одного белого пятнышка. Сомнительно, что там завелись воры, ночами ворующие развешанные по лесу предметы невеликой ценности. Следовательно, случилось то, что рано или поздно случается со всяким нестабильным кластером. Ночью произошло обновление. Эти деревья только выглядят прежними. На самом деле они теперь совсем другие. По ним никогда не карабкались подневольные зараженные, выполняя странный приказ трэша. Вот потому и не болтаются куски утеплителя. Обновился не только лес. Там сейчас все другое, в том числе и город. Значит, пора отправляться в новый поход.